Американский след. О том, что Генрих Мюллер мог попасть в плен к американцам, говорили еще в годы Холодной войны. Хотя самый громкий скандал разразился в конце 90-х годов прошлого века, когда предприимчивый американец немецкого происхождения Грегори Дуглас опубликовал две книги, которые якобы были написаны на основе 4 томов документов. Вот только никто, кроме самого автора, этих документов не видел. Согласно утверждению Грегори Дугласа, 29 апреля 1945 года, около 23 часов, Генрих Мюллер взлетел с одной из улиц Тиргартена, где уже начались бои, на легком курьерском самолете «Шторх», принадлежавшем летному отряду рейхсфюрера СС, и приземлился в 5 километрах от границы со Швейцарией. В Альпийской республике он обзавелся чужим именем, слегка модифицировал свою внешность и обосновался в одном из тихих уголков накупленной им вилли. Деньги же на покупку снял с секретного счета нацистской партии в одном из швейцарских банков. По версии Грегори Дугласа, летом 1948 года сотрудники американской разведки разыскали бывшего шефа гестапо через его бывшего заместителя, оберфюрера СС Вилли Крихбаума, после войны подвязавшегося в организации Гелена в качестве главного вербовщика и время от времени тайно навещавшего своего старого патрона. Крихбаум якобы довел до сведения американцев, что шефа гестапо, его местонахождение было известно только оберфюреру, тяготит обеспеченная и спокойная жизнь на заслуженном отдыхе в окружении альпийских пиков, и он готов вновь включиться в борьбу с коммунистической угрозой. Удостоверившись в этом, американская разведка приняла Мюллера на службу в качестве секретного консультанта-советолога. Историк, в кавычках, Грегори Дуглас нигде и никогда так и не объяснил, каким образом архивы группенфюрера попали в его руки, что, естественно, вызвало сомнения в подлинности документов. В 2000 году они были переведены и изданы в нашей стране. Однако у отечественных специалистов сразу же возникло сомнение в их подлинности, и интерес к ним со стороны тех, кто серьезно интересуется историей Третьего Рейха, сразу же пропал. Вторая попытка доказать факт пребывания шефа гестапо после окончания Второй мировой войны была предпринята в 2001 году. Только теперь журналисты отказались от идеи демонстрации документов сомнительного происхождения, а просто сослались на бумаги, хранящиеся в американских государственных архивах. Одно из американских информационных агентств в феврале 2001 года пообещало, что в течение ближайших недель будут рассекречены материалы ЦРУ, касающиеся Генриха Мюллера. До этого времени Лэнгли уже сделала достоянием гласности часть своих секретных архивов, и в числе прочих документов была найдена карта заключенного американского лагеря для военнопленных Альтенштадт на имя некоего Генриха Мюллера, имевшего такую же дату рождения, как исчезнувший шеф гестапо. Действительно, весной 2001 года была рассекречена часть архивов Управления стратегических служб УСС, предшественницы ЦРУ, где содержалась информация о сотрудничестве с нацистами после окончания Второй мировой войны. К началу 2005 года было рассекречено 1 200 000 из 2 000 000 страниц документов, хранящихся в секретных архивах Лэнгли. К ним следует добавить 8 000 000 страниц документов из Национального архива США, также ставших доступными для исследователей. Однако в них так и не удалось найти доказательств сотрудничества Генриха Мюллера с американскими спецслужбами.